Работу души последний представил в виде следующей схемы. Сначала она совершает акт познания. Ей является образ объекта, ощущение или понятие. Затем осознает, что ею произведен этот акт. Наконец, проделав обе операции, душа возвращается к себе, познавая уже не образ и не акт, а самое себя как уникальную сущность. Перед нами замкнутое сознание, из которого нет выхода ни к организму, ни к внешнему миру. Тунизм, таким образом, превратил великого древнегреческого философа в столпа богословия, в Аристотеля с танзурой. Танзура – выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическому духовенству. В Англии против томистской концепции души выступил номинализм от латинского «nomen» – «имя». Он возник в связи со спором о природе общих понятий или универсалей. Суть спора состояла в том, существуют ли эти общие понятия сами по себе, самостоятельно, независимо от нашего мышления, или представляют собой только имена, реально же познаются лишь конкретные явления. Энергичным проповедником номинализма был профессор Оксфордского университета Уильям Оккам около 1285-1349 годов, страница 70-я. Отвергая таизм и отстаивая учение о двойственной истине, из которого яствовало, что религиозные догматы не могут быть основаны на разуме, он призывал опираться на чувственный опыт. При этом следовало ориентироваться на термины, обозначающие либо классы предметов, либо классы имен, знаков. Номинализм способствовал развитию естественно-научных взглядов на познавательные возможности человека. К знакам, как главным регулятором душевной активности, неоднократно обращались многие мыслители последующих веков. Так в психологии утвердилось правило, известное под названием «бритвы Оккама», согласно которому не следует умножать сущности без надобности. Иначе говоря, нет смысла прибегать к объяснению каких-либо явлений многими силами или факторами, когда можно обойтись их меньшим числом. Бесполезно делать посредством многого то, что можно сделать посредством меньшего. Эта так называемая бритва стала основой своего рода закона экономии в психологии, проиллюстрировать который можно таким примером. Изучая поведение животных, не надо наделять их умом человека, если есть более простой способ объяснения. Итак, в раннем средневековье под пластом чисто рассудочных построений, чуждых реальным особенностям психической деятельности, пробивался родник новых идей, связанных с опытным познанием души и ее проявлений. В противовес принятым схоластикой приемам выведения отдельных психических явлений из сущности души и ее сил, для действия которых нет других оснований, кроме воли Божьей, складывалась методология, основанная на опытном детерминистском подходе. Своего расцвета этот подход достиг в следующую эпоху, эпоху Возрождения. Страница 71. Параграф 3. Духовная жизнь эпохи Возрождения. Главной особенностью этого периода стало возрождение античных ценностей, без которых едва ли смогли бы существовать и арабоязычная, и латиноязычная культура. В Западной Европе, как известно, языком образованности была латынь. Мыслители Возрождения полагали, что они очищают античную картину мира от воззрений так называемых средневековых варваров. Восстановление античных памятников культуры в их подлинном виде действительно стало признаком нового идейного климата. Однако воспринималось в них прежде всего созвучное новому образу жизни и обусловленной им интеллектуальной ориентации. Возникновение мануфактурного производства, усложнение совершенствования орудий труда, великие географические открытия, возвышение бюргерства – среднего слоя горожан, отстаивавшего свои права в ожесточенной политической борьбе, все эти процессы изменили положение человека в мире обществе, а следовательно его представление о мире и о самом себе. Новые философы вновь обращаются к Аристотелю, который теперь из идола, скованный церковными догмами схоластики, превращается в символ свободы мысли. В главном очаге Возрождения Италии разгораются споры между спасшимися от инквизиции сторонниками Ибн Рожда, авароистами и еще более радикально настроенными александристами. Последний термин происходит от имени жившего в Афинах в конце II века нашей эры древнегреческого философа Александра Афродисийского, который прокомментировал трактат Аристотеля о душе иначе, чем Ибн Рошд.